Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня по одному из современных календарей 3 февраля 2023 года, пятница. Команда Народного славянского радио приглашает вас принять участие в нашей живой беседе «Громница Сретенья. Встреча зимы с весной». В составе команды сегодня я, Валентина Малеева, Гриф. Добрый вечер, друзья. Елена Удалова. Доброго здравия. И Любомира. Всем благ. Помогают нам сегодня Светлана Большакова, которая следит за чатом, и Алексей Щербаков, находится за пультом Народного славянского радио. А у нас сегодня стречанье, стречанье. Зима с летом стрелася, стрелася. Лето зиму пихнула, пихнула и ножечку звихнула. Звихнула, зима пошла плачучи, лето пошло скачучи, скачучи. Лютень. Так называли в народе февраль. И называли так не зря, так как в это время бывают лютые бураны и морозы. А разговор сегодняшний посвящен необычной дате в славянском календаре. И необычность начинается уже с того, что не во всех календарях значится этот день. Речь идет о Громнице, что отмечается как особый день со своими обрядами и символами. Громница – праздник плавающий, выпадает в разные лета на 2-4 февраля. Друзья, хочу заметить, что такая необычность в названии этого дня в разных районах произносится оно с разным ударением. Встречается и громница, и громница, а также может встретиться в единственном и множественном числе – громница и громницы. Мало того, этот день имеет множество других названий. У русских народов – стретенье, сустретьев день, стретенские морозы, стретенские оттепели, зимобор, громница. У белорусов громницы, громничник, стречанье, устретенье. А у некоторых европейцев день Бригитты, Луперкалия, Имбулк, Кандола и другие. С приходом на землю христианства практически все народные праздники, если не были вырваны из сознания людей, то были подменены в части смысла. Именно это и случилось с Громницей. Христианство Громницу назвало по-своему – Сретенье. Само слово «Сретенье» с греческого языка означает «встреча». У христиан это встреча младенца Христа со старцем Симеоном на 40-й день от рождения. В народе же просто говорили о встрече зимы с весной. Даже когда название подменили, суть осталась одна – встреча. Кстати, этнографы однозначно утверждают, что народ о встрече Иисуса не знал. В энциклопедии «Русский праздник» написано: «У русских мало где совершались обряды, связанные с христианским значением сретения. В книге Федорова «Жизнь, обряды и нравы русской дореволюционной деревни» можно увидеть вот что. Крестьяне в большинстве своем даже не знали, по какому случаю он, то есть праздник сретения, был установлен. Лишь объясняли, что по созвучию названия зима с летом встречалась. Солнце на лето, зима на мороз». Этнограф Сахаров в сказаниях русского народа говорит нам следующее. В Тульской, Рязанской губерниях есть поверье, что с этого дня в первый раз появляется весенняя теплота. Для этого у них есть поговорка «Нас ретение зима с летом встретилась». И в других источниках читаем. Средняя зима с летом встречается. Если тепло, значит лето побороло. А если мороз, то зима протянется. Почему говорят про встречу зимы с летом, а не с весной? Да потому что в народной традиции Громница обозначает встречу двух основных сезонов – зимы и лета. А весна и осень – это межсезонье. Поэтому день воспринимался как переломный момент, пограничье, порог, по одну сторону которого стоит зима, а по другую – лето. И между ними происходит борьба. Именно от громниц начинают терять свои силы суровые божества зимы. И сколько ни встречали разных описаний этого праздника в разных странах, заметили, что объединяет этот праздник единый смысл. Это встреча зимы с весной на околице мира Яви, когда силы юной весны сталкиваются с силами морены зимы. И единственный раз в зимнее время можно увидеть молнию и услышать гром. Конечно, такое явление для нас, восточных славян, довольно странное. А вот для южных это может быть нормой. Есть книги «Громовники», которые попали к нам именно с юга и которые были запрещены церковью. И там действительно описывается «Аще гром возгремит в Водолее». То есть, если с 21 января до 19 февраля прогремит гром, то будут какие-то испытания. В этот зимний славянский праздник, услышав удивительные единичные раскаты грома, в некоторых районах считали, что так Перун приветствует свою супругу Додолу Маланию, молнию, и приглашали славить богиню и просить у нее милости, не сжигать амбары из дворы в гневе, а работать вместе с ними во славу будущего урожая, вызывая дожди. Я встретила информацию, что в этот день происходит битва тьмы и холода со светом и теплом. Именно на Громницу можно услышать первую грозу. Этот бог грозы и войны Перун со своей спутницей богиней Додолой Поленицей Перуницей помогает молодой Лиле, богине весны, одолеть Марену, повелительницу зимней стужи. Действительно, даже многие исследователи-ученые связывают Громницу с образом Перуна. Это можно встретить как в научно-популярной литературе, так и в научных трудах. Белорусские авторы пишут «Сретение Громницы» – день освящения громничных свечей в честь древнеславянского праздника, посвященного Перуну или Громовнику, тому, кто посылает на землю огненные стрелы молнии и может в одночасье разорить хозяйство. «Великий Перуне, ты – еси креница неисточимой силы родовой. Ты, орущий, пашущий небесную твердь, рассеивающий молоньями семена, а нежить хмарную во ино гонящий, могутный Боже, чье имя звучит в звоне мечей, в зове боевых рогов, в громах небесных битв. Ты, хранящий ряд меж Явью да Навью, наполни силой своей необоримой сердца да десницы наши, дабы разить супостата ведомого да неведомого не в ослеплении страстью, но по справедливому закону родову, дабы жила да процветала земля родная наша, солнечное Светорусье, во славу предков наших, во славу родных богов, триславная слава Перуну! Гой! Слава! Слава! Слава! Обратимся к трудам специально обученных людей. Эти лингвист Толстая указывала на связь грома с Перуном. Писала она следующее. Гром в народной традиции – карающее орудие небесных сил бога Перуна. В белорусской этнографической энциклопедии Василевич пишет прямым текстом, что праздник Громницы сохранился с языческих времен, что само его название происходит от язычницкого бога Громауника, то есть Перуна, который посылает по весне животворные дожди. Перун – громовержец, бог сильный, Ратай – воин божский, покровитель князей и воинов, рядодержатель, правду с кривдой разнящий, со небес громами гремящий, всякую нежить навью синими молоньями разящий, а золотыми молоньями земле матушке за род чинящий. Первый во всякой рати честной, великий Бог небесный, как о вослове вещем речено. Славься, Перуне громогласне, ими жертву, да услыши нас, великий Боже. Ты, Перуне, пахал тучи сахой, рассеивал молонье семена, ты к предкам нашим в осечах сходил, ко славе вел их стезями ратными, в брецани и меди, да железа сварожьего, бесстрашный, неудержимый. Яви же нам милость свою, снеди могучий во громех ко славящим тя, прокати по небу колесо громовое о шести спицах молоньях, не остави нас мощью своею несокрушимой, не дожди сойти со стези правой родными богами заповеданной. Охрани ряд да закон сворожий, трижды вославься громогласне, гой, слава, слава, слава. В народных сказках добрый молодец, бог-громовник, прежде чем вступит в брак с красавицей-невестой, должен спрятаться от нее, да так, чтобы она не смогла найти его. Орел в сказке уносит его в Поднебесье, рыба на дно моря, а богатырский конь скрывает его в своем хвосту или гриве. Орел, конь и море – это образ дожденосных туч, в недрах которых прячется молния. Но зоркая невеста всюду находит его, пока, наконец, он не догадался превратиться в цветок папоротника, перуна в цвет, молнию, и не украсил собой ее роскошные волосы. И сколько ни смотрела красавица в окно своего замка, не смогла отгадать, где скрылся добрый молодец. Образ красавицы – всевидящее солнце, видит из своего небесного терема всю вселенную. Ее волосы – грозовые тучи, в которых и спрятался бог-громовник Перун. Такое затмение солнца грозовыми тучами на поэтическом языке мифа называлось вступлением богини Зари в брачный союз с громовником. В другой русской сказке, образы которой описаны в поэтических воззрениях «Славян на природу» Александра Николаевича Афанасьева 1860 года, труды его, это сказка о Марье Моревне, где змей, демон зимних вьюг, умертвивший своего противника, молодого царевича Перуна, кладет его в смоляную бочку, скрепляет железными обручами и бросает в море, в небо. Но в свое время прилетают три волшебные птицы – орел, сокол и ворон, в образах которых древний миф олицетворил грозу и спасают царевича Перуна. Перуна в народе почитали во все века – славят его хлебом с солью, всем миром, всей общиной или в семейном кругу, совершают моления о тепле, дожде и о будущем урожае. А я расскажу о женской богине. Перуница считается первой помощницей Перуна, его соратницей. В ряде источников говорится, что она его жена. Перуница или богиня-молния Дива Дадола – в древней мифологии славян считается покровительницей лета, небесной влаги и молодости. Являясь верной спутницей Перуна, помогает незамужним молодым девушкам. Проявление богини Дадолы – грозовая молния. Весной – это цветок подснежник и ландыш, а подношение для нее треба – различные цветы, ленты и хлеб. Оберег богини Дивы Дадолы – Перуница. символ грозовой молнии, усиливает внутреннюю силу духа, помогает найти путь разрешения проблемы, подобно молнии освещает светом рассеивая тьму, олицетворяющую разную нечисть и черную магию, оказывает помощь в исправлении совершенных ошибок, разрушая прошлое и очищая дорогу в будущее. Друзья, а вы знаете, что на Громницу происходит в природе? Несмотря на то, что на улице еще очень холодно, морозно, идет снег, начиная со 2 февраля в природе начинается новый цикл для растений, которые с первым громом получают сигнал к пробуждению. Хочу вам рассказать такую историю, которая произошла со мной лет 10-11 назад. Мы решили поехать в Буковель, это западная Украина, покататься на лыжах с гор. Было очень-очень снежно, сугробы были выше головы. И мы, идя на трассу горнолыжную, увидели бабушку, которая чем-то торговала. Бабушка была очень старенькая, вся сгорбленная, что-то держала в руках. 2 первых дня мы как-то прошли мимо, а на третий день я решила остановиться и посмотреть, чем же бабушка торгует. И вы представляете, у нее в руках были подснежники. Я вообще, для меня это было какое-то чудо, сказка, и это было как раз вот в самом начале февраля, то есть это были самые первые числа февраля. И это вот как подтверждение тому, что начинается в природе новый цикл. Подснежники эти были совсем маленькие, пупышечки у них были еще совсем малюсенькие, но если их поставить в воду, как бы говорила эта бабушка, то через 2-3 дня они бы расцвели. А вообще считается, что при первых раскатах грома высвобождается множество энергии. Об этом говорят и ученые. И эту энергию можно использовать себе во благо. Можно избавиться от надоевших болезней. А для людей, услышав первый гром, можно было умыться водою, которая по народным верованиям в эту пору молодит и красит лицо, дает здоровье и счастье. При сём рекут слова заговора. На небе гром, на лице краса, а в теле здраво. От века до века гой! А я еще знаю, что от бабушки, что во время грома у кого болит поясница, тому надо перекувыркнуться через голову, обязательно по полу или по земле. А я еще слышала, что в эти волшебные дни можно изгнать из тела любую боль. Достаточно хлопнуть 3 раза по больному месту и сказать «ты здорова». Это именно когда гремит гром. Такое волшебство нужно сделать, и оно обязательно работает. Что же народ примечал и говорил об этом дне? Народное поверье гласит, на Громнице зима с весной встречается. Какова эта встреча, такова и весна. Рассуждали так, если в этот день оттепель, то весна будет ранняя и теплая. Холода держится, весна выпадет холодная. Посыплет снег в затяжной и дождливой весне. Вот несколько белорусских поговорок. Громницы скидай рукавицы, на громнице напьется петух водзицы, громницы половина зимицы. В словаре Даля находим такие народные поговорки. Какова погода на Сретене, второе название Громницы, такова и весна будет. На Сретене снежок, весной дожжок. На Сретене копель, урожай на пшеницу. В народе говорили так. На Сретене или Громницу зима с летом встречаются. Или иногда говорили, зима с весной встречаются. Солнце на лето, зима на мороз. И правда, в нашей климатической зоне ожидаются еще суровые морозы. Власьевские морозы. Встречается такое название. 11 февраля – Власьев день или Белесов день. Для очень многих европейских народов именно это время, начало февраля, считается началом весны. Для нас, восточных славян, это время, когда и хозяин лесов, медведь, лишь поворачивается в своей берлоге на другой бок, а в Европе он уже выходит из берлоги, хотя медведь, выйдя и посмотрев вокруг, может еще вернуться и застуть еще на 40 дней. насколько это связано с реальной жизнью медведей, предлагаем разобраться нашим слушателям. А мы пойдем дальше. Многие поверья, обычаи, представления этого периода у славянских народов связаны именно с весной. У нас утвердилось поверье о трех закличках весны. Говоря современным языком, весна красна, девушка гордая. С первого раза не приходит. Самый первый раз ее звали как раз на Громницу. Вторые заклички приходятся на период с начала до середины марта. И третьи – на известную всем Масленицу, которая приурочена весеннему равноденствию. Когда эти заклички завершаются приходом весны, и у нас примерно в это же время действительно наступает весна. А в некоторых регионах встречается другая информация о трех закличках весны. Первые заклички начинаются с 8 марта, вторые проходят 20-22 марта, а третьи в мае, когда поют веснянки. А на Громницу девушки и дети тоже начинают зазывать весну, только закликают тихо, чтобы не разгневать пока что властвующую над миром богиню Марену. Песни веснянки поют полушепотом, только у себя в доме или во дворе, чтобы не услышали другие люди. В весенних обрядовых песнях славяне часто обращаются к птицам-предкам и просят их скорее отпереть весну. «Жаворонки, прилетите, студену зиму унесите, теплую весну принесите, зима нам надоела, весь хлеб у нас поела, и соломку подбрала, и мекину подняла. Уж вы, кулички, жаворонки, солетайтеся, сокликайтеся!» Летел кулик из-за моря, принес кулик 9 замков. Кулик, кулик, замыкай зиму, отпирай весну, теплое лето. Тексты других весенних песен обращаются к самой весне и просят ее о тепле и влаге. Полно беленький снежочек на талой земле лежать. Время, беленький снежочек, время таять, пропадать, в долинушку стекать и сыру землю питать. Весна, весна красная, приди весна с радостью, с радостью, с радостью, с великой милостью, с ольном высоким, с корнем глубоким, с хлебами обильными, с калиною малиною. Весна, весна красная, приди весна с радостью, с радостью, с радостью, с великой милостью, уроди лен высокий, рожь овес хороший. Я хочу сказать, что заклички весны могут помочь нам всем, прежде всего, вспомнить свое единство с живой природой и настроиться на лад всемирья. Среди обилия информации в интернете трудно найти более-менее достоверную, так как слишком много искажений в нее внесено. Но везде встречается особое отношение к огню и воде. Их заговаривают, используют как защиту и очищение. Приведем несколько примеров. Автор XIX века этнолингвист Степанов пишет: «Славянская старина указывает на то, что с христианским днем празднования Сретения Господнего совпал тот, который с языческих времен до сих пор сохранил особое название Громницы. Так, по крайней мере, в Белоруссии к этому дню охотно и непременно приурочивают обычаи, оставшиеся, несомненно, от этих темных и недалеких времен, когда всесильный огонь признавался за Бога и божественную силу, заключающуюся в нем, то есть милующую и карающую. Довольно известное и доказанное почтение огня проявляется в изготовлении и чествовании свечи. А знаете ли вы, что свечи – это явление древнее? Первые свечи, по некоторым историческим данным, появились еще в Древнем Египте. Правда, они были совсем иными, без светилька, факелы. Сразу вспоминается факельное шествие. И только в Средневековье свечи стали бы похожими на те, что есть сейчас. Из трудов славяно-лингвиста Агапкиной узнаем, что в восточной и западной славянской традиции большое значение придавалось свече, которая называлась у белорусов, поляков, украинцев сретенской или громничной. С этой свечой на Сретение громницу, обходили дом, хлев, подпаливали крест на крест шерсть на лбу животных. Именно равносторонний крест, который значительно древнее христианского. Надо сказать, что именно равносторонний крест находили в наскальных рисунках. Так вот, когда обходили свечой дом, то подпаливали такие крестики над дверьми, на матице дома и во всех выходах и входах в доме и хлеве. Те места, которые важно защитить и осветить. Современные люди могут не знать, что такое матица, на которой подпаливают крестики с ретини. Вот традиционное толкование. Матица – это потолочная балка или бревно, являющееся перекрытием и основой для крыши и стропильной системы. Матица располагалась перпендикулярно к оси вход красный угол. Проекция матицы на пол являлась своего рода границей между внешней и внутренними частями дома. Посторонним не полагалось пересекать эту границу без приглашения хозяев. Стол в доме обычно стоял перпендикулярно матице, за исключением случаев прощания с покойником, поминок, когда стол разворачивали и ставили вдоль матицы. У славян матица считалась оберегом и хранительницей дома. На ней можно встретить обереговые солярные символы и поныне. В некоторых семьях на матице записывались имена предков. В современном строительстве матица скорее редкость, и применяется она обычно в небольших дачных или садовых домиках. Например, у моих родителей дом в саду имеет матицу, а стол стоит как раз перпендикулярно, хотя родители и не знали о этих правилах. Читаем дальше про свечу у Агапкиной. Свечу сохраняли в течение года и зажигали во время грозы и града, давали в руки тяжело умирающему, окуривали дымом от нее больных, прикрепляли к посуде, из которой весной засевали. Обходили с зажженной свечой скот при первом выгоне на пастбище, подпаливали детям волосы при головной боли, терли ею при болях в горле, вешали над выходом в дом, в купальскую ночь и так далее. Если есть свидетельство, что изготовление свечей, например, в Белоруссии, было известно с доисторических времен. Читаем. Из воску сучат и крутят большие толстые свечи, которые хранятся где-нибудь в хате, в потаенном углу. Сретенская или громничная свеча тем и отличается от всех прочих, что ей приписывают наиболее чудодейственную силу. То есть основное значение свечи, как считали в народе, и этому есть сотни этнографических свидетельств, это прежде всего оберег от грома и молнии, потому что от молнии пожары случались часто. Да и сейчас случаются такие бедствия, а уж потом исцеление и проводы в иной мир. В современном мире говорят такое. Громничные свечи делались из воска, который был прекрасно известен на Руси задолго до прихода христианства. Для этих свечей воск заготавливался наилучшего качества, притом заранее. Громничные свечи помогали поддерживать в мужчине ярую силу. А еще в свечи в эти добавляли травы, например, зверобой, который, как известно, способен был убить внутреннего зверя. То есть такая свеча не давала человеку озвереть. А еще я читала о том, что в свечи добавляли и крапиву, и полынь, можжевельник, и чертополох. Но этих трав в свече должно было быть не более 5. Еще в свечу могли добавлять сок рябины, окрашивали ее иногда просто красной краской. Такие свечи должны были исцелить зрение. Свечи изготавливались путем обычного макания, делались тонкими, а потом скручивались или заплетались косой. Громничная свеча могла состоять из 3 или 6 свечей, зачастую из 6, так как 6 – это число Перуна. Говорят, что изначально на Руси вышеназванные свечи отливались мужчинами. Особенно это было характерно для Белой Руси. Громничные свечи олицетворяли силу Перуна. Чем больше свеча получалась, тем благополучнее обещал быть год. А вот на Украине эти свечи изготовлялись в основном женщинами. Косой заплетались 3 свечи, которые кверху расходили маленьким трезубцем. Он символизировал собой 3 мира – мир Яви, мир Нави и мир Прави. До прихода христианства громничные свечи зажигались на Перуновом капище. После того, как свечи были освящены на капище, ими сотворяли домашние громничные обряды. Чистили себя и пространство дома, обжигая каждый угол, чтобы выжечь все лихое из дома, из жизни. Рисовали огненные коловраты на стенах, которые были призваны защищать саму жизнь. Громничные свечи обладали огромной силой. Их не сжигали сразу и все. Очень часто их хранили в течение всего года, чтобы потом, когда появится необходимость, зажечь, например, в дни великих праздников, в дни, когда в семье рождался новый человек или когда кто-то начинал хворать. Воск, который оставался от громничной свечи, использовали как оберег, как лекарство, давая в руки хворому, чтобы облегчить его состояние. Воск брали с собой, когда шли свататься или решать какое-то очень важное дело. Хранились такие свечи в красном кутке. Кстати, очистительные обряды со свечой-громницей сохранились и до сегодняшнего времени. Надо сказать, что очищение огнем идет рядом с очищением водой. Недаром перед громницей идет водокрес. Можно сказать даже, что они рядом идут, потому что наступает время очищения, когда смывается то, что мы могли нацеплять на себя во время святок, когда рядом ходили существа из иных миров. Насколько водная стихия значима, в этот день, читаем у этнографа Виноградовой. Сретенская вода считалась чудодейственной и магической, наряду с крещенской. Как свечой, так и водой исцеляли, сопровождали в путь как земной, так и на тот свет. В природе бывают в это время оттепели. Поэтому чудесной водой исцелялся и животный мир. Как и где заговаривали свечи и воду? Есть много разной информации и толкований. Но чему верить и кому доверять, это каждый решает сам. Еще важно напомнить всем, как и к другим важным праздникам, к громнице нужно готовиться заранее. В течение 2 дней до нее почитают своих предков и ушедших из жизни родичей. Эти дни называются «Сретенские деды». Проводятся тризны, обряд поминания предков. Усказительница Василисы, собирательница зерен мудрости, в книге «Русский кот. Особенности мировосприятия и характера русичей» про предков написано так. Сменившие мирность предки могли становиться обитателями мира темной Нави, за совершенные в жизни серьезные ошибки. О них не принято было говорить, но их опыт знали в родах и старались не повторять родовых ошибок. Таких родичей поминали в молитвах об исцелении и упокоении их души. Предки, что прожили достойную жизнь, усовершенствовали характер, исполнили свое предназначение, становились обитателями мира Слави или Светлой Нави. Их прославляли, просили у них помощи, совета, поддержки, наставления на путь. Громница или Сретение – это астрономический праздник, связанный с природным циклом прохождения Солнца по кругу. Зимой природа как бы засыпает, ей необходимо отдохнуть. С конца декабря и январь – это такой период полного покоя, когда природа отдыхает, набирается сил. Но в какой-то момент появляется импульс для возрождения, нового роста, нового развития, новой жизни. Так вот, громница – Это как раз тот момент, когда появляется импульс возрождения нового. Его пока еще не видно, он в глубине Земли. Но уже начинают люди готовиться к новому земледельческому сезону. Готовят семена для посадки, проращивают их дома на подоконниках. А в славянской традиции в этот день проходило закликание солнца. Что это значит? Читаем. На Сретении вечером закликали солнце, чтобы оно выглянуло и тем самым подтвердило, что повернуло на весну. Если солнце перед закатом выглядывало, это расценивалось как знак того, что прошли последние морозы. Если же не показывалось, то готовились к сильным власьевским морозам. 11 февраля, Власьев, Велесов день. Вот как происходило закликание солнца. По материалам Владимирской ведомости, номер 7, 1899 года. В Сретении на склоне дня, незадолго до сумерек, деревенская детвора собирается где-нибудь на пригорке, за околицей, и начинает закликать солнышко, чтобы оно выглянуло из-за горы и показало этим, что оно действительно встретилось с весной. В средневолжских губерниях несколькими собирателями записана приуроченная к этому событию песенка. «Солнышко, ведрышко, выгляни, красное, из-за гор горы. Выгляни, солнышко, до вешней поры. Видела ли ты, ведрышко, красную весну? Встретила ли, красная, ты свою сестру? Видела ли, солнышко, старую ягу? Бабу ли ягу, ведьму зиму? Как она лютая от весны ушла, от красной бегла, в мешке стужу несла, холод на землю трясла, сама оступилась, под гору покатилась, встретимши весну, солнцеву сестру. Если солнышко выглянет, то детвора несет весть о том, что прошли последние морозы». А я, друзья, хочу обратить ваше внимание на кологодный календарь. Есть 4 годовых солнечных праздника. Весеннее и осеннее равноденствие, Красногор Масленица и Радога Щитаосень, и летнее и зимнее солнцестояние, Купала и Коляда. Это Велесов крест кологодных праздников. И есть 4 промежуточных важнейших праздника. 2-4 февраля – это Громницы, первые заклички весны. 6-9 мая – Летень, начало лета. 2 августа – Перунова встреча, начало осени. 4-6 ноября – Сретень, Сварожицы, Зимень, когда осень с зимою встречаются. Это Перунов крест кологодных праздников. Вместе они образуют известную всем 8-лучевую колядную звезду, где Громница – один из почитаемых дней. Поэтому мы сегодня поздравляем вас всех, друзья, с праздником Громницы, Сретения. Напоминаем о том, что этот праздник связан с внутренней работой над собой. Поэтому, пока Земля отдыхает, есть время набраться знаний, наполниться мудростью, настроиться на будущее и поставить задачи на развитие самих себя. Шубой белой, шубой снежной все укутаны леса. Отблеск молнии мятежной разрезает небеса. Кружит вьюга колоходом, ветры дует, снег валит. Надо всем лесным народам, гром стремительный гремит. Все в снегу в дремучем доле, а с небес лучится свет. То Перун жене до доли громовой несет привет. Вьется по небу громницы, поезд алой полосой. Это молния царица, блещет огненной красой. И, смеясь, огонь лелеет и взлетает высоко. Скоро, скоро потеплеет, до весны недалеко. Мы сегодня совсем немного рассказали о празднике Громницы или Громницы, но думаем, что этого достаточно, чтобы иметь представление о нем. Приглашаем вас, друзья, помнить и почитать этот день. И, конечно, желаем всем изучить свою историю, вникнуть в славянские традиции, потому что это способ научиться жить в ладу с природой и самим собой, обрести спокойствие и почувствовать бесконечный круг времен. Дорогие друзья, мы завершаем наш эфир «Гробница Сретения. Встречи зимы и весны». Благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители. Уже скоро мы будем отмечать праздник Масленица. Для этого команда Народного славянского радио готовит очередной живой эфир. И мы спешим пригласить и вас, дорогие друзья, к участию. Присылайте свои вопросы в комментариях к этому видео. Это поможет подготовить нашу следующую встречу и ответить на ваши вопросы по нашим родным праздникам. Команда Народного славянского радио говорит вам «До свидания». В эфире принимали участие Гриф. Всего доброго, друзья. Елена Удалова. До скорой встречи, друзья. Любомира. Всем добра. И я, Валентина Малеева. Помогали нам Светлана Большакова и Алексей Щербаков. Следите за анонсами наших эфиров. Оставайтесь с нами. Давайте возрождать и праздновать наши родные праздники. Этим мы сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.